Глава 6. «Скажи, что мне послышалось. Прошу я». «Нисколько?» — ухмыляется Хрюша. «Ты точно не шутишь?» Качаю головой в изумлении. «Абсолютно», — звучит ответ от супруги. «А ты не должна, ну, наоборот, отговаривать меня от подобного. Уже смеюсь я. Ситуация выглядит просто до одури нелепо». «А что такого в том, чтобы взять еще одну жену?» Ухмылка Хрюши становится только шире. «У тебя их уже три. Что изменится от появления четвертой?» «Ну, например, то, что она является уже леди целого города. Это раз, а два...» «Куда еще-то?» Фыркую я. Хрюша щурит глазки, облокотившись о мою грудь. «Ты хотел решение? Вот оно и есть. Прямо перед тобой. Легко и просто. Взять в свои руки Вавилон и не волноваться о том, как привязать его к Спарте. Я бы даже сказала, изысканное решение», — царапает коготками мою грудь девушка. «Два города станут одной фракцией под твоим руководством. Жители Вавилона больше не будут воротить нос от твоих приказов. Они просто не смогут прийти и пожаловаться Менфи. Никто больше не сможет разрушить союз двух городов». «Я не верю своим ушам», — театрально вздыхаю я. «Моя же супруга берет и предлагает мне затащить в постель еще одну жену». «Ты уже затащил Гелию и Алису», — смеется Хрюша. «Да и Менфи», — хитро щурится она. «Ты прекрасно знаешь, что я в курсе, что она давно стала частью нашего уединенного коллектива. А так при ней будет неплохое приданное». «И тебя это совершенно не волнует?» «Уже серьезно уточняю я». «Волнует и еще как», — признается Хрюша, смотря мне в глаза. «Но я и дальше буду первой супругой, а эта выскочка всего-то четвертой. У меня даже наоборот, будет новый повод ее постебать». «Ох, предчувствую я, сколько проблем создаст мне этот тандем, ну да ладно». «Что бы я без тебя делал?» Вздыхаю я, поглаживая черные локоны девушки. «Устроил бы гарем похлеще, чем у Браги», — вскидывает брови Хрюша. «Как знать, как знать». На следующее утро я прохожу внутрь шатра леди Вавилона. На входе в мою сторону косятся гвардейцы из черной стражи, но вслух ничего не произносят. Все же непросто принять тот факт, что еще два дня назад мы воспринимали друг друга как злейшие враги, а сейчас находимся на одной стороне баррикад. В городе-то еще ладно, был момент кризиса, и эти мысли отодвигались на задворке сознания. А сейчас все эти сомнения и вопросы всплыли на поверхность, порождая ряд неприятностей. Пожалуй, то же возмущение игроков из Вавилона являлось просто защитным механизмом. Их всех пичкали пропагандой на протяжении полугода, если не больше, что Спарта — это враг. Соперник, конкурент, чужак. Да, чужак полезный, богатый, чьи товары скупались подчистую, и чья репутация была на высоте. Но чужак... А для той же «Черной стражи» еще и предполагаемый противник. Сколько раз мы едва ли не скрестили клинки, расходясь разве что за счет удачного случая. Война с Брагой, с Тьмой, вызволение игроков из Вавилона. Нам еще очень и очень повезло, что Спарта не воевала полноценно с Вавилоном до этого момента. Иначе ситуация с беженцами оказалась бы куда хуже. Впрочем, сейчас не об этом. Менфи при моем появлении поднимается из-за стола и степенно его обходит по дуге. Несмотря на походный быт, одета она, как всегда, с иголочки, в длинное красное шелковое платье. Очень эффектно. «Лорд Шурик, какая встреча!» — улыбается она. «Вы пришли узнать касательно моего решения?» «В том числе. Киваю я. И вместе с тем предложить интересную сделку, если ее можно так назвать». «Даже так?» — удивляется Менфи. «Я очень даже заинтересована. И что же вы желаете мне предложить?» «Попросить», — хмыкаю я. Менфи недоуменно хмурится. «Попросить вашей руки и сердца, конечно же». Театрально встаю я на одно колено. На мгновение глаза леди Вавилона расширяются, а уже спустя секунду шатер заливает ее искренний смех. «Я уже было подумала, что этот момент никогда не настанет», — признается зеленоглазка. Я склоняю голову на бок. «Я ожидал несколько иной реакции. Выдаю я». «Ну?» Прячет улыбку за ладошкой Менфи. «Я, если честно, ожидала от тебя этой сделки еще с неделю назад, а может и того раньше». «Все настолько очевидно?» Фыркую я в ответ. «А как же?» — смеется Мэнфи. «Я, между прочим, теперь завидная невеста. Ко мне целая очередь из женихов уже должна выстроиться, которые только и будут видеть во мне возможность приобретения Вавилона для своей фракции». Я невольно качаю головой. «Так и я один из них». «Возможно», — поднимает указательный пальчик Мэнфи. «Но я, по крайней мере, знаю, что кроме Вавилона тебе нужна буду и я сама. А также я подлинно знаю, что ты держишь слово, лорд Шурик. А потому Вавилон вернется в мои руки, как и полагается». «Я никогда на него особо и не облизывался. На этот сгусток проблем», — хмыкаю я. «Чужого добра мне и не надо. Мне моего хватает». «Вот о том я и говорю». Подходит Мэнфи и кладет свою ручку в мою ладонь. «Я буду более чем рада подобному партнерству». Я поднимаюсь с колена, становясь рядом с Зеленоглазкой. «Тогда за плодотворное сотрудничество?» — спрашиваю я. Мэнфи прижимается ко мне грудью с нахальной усмешкой. «Еще какое?» «Только скажу сразу», — замирает девушка. «Что?» «Я боюсь твою первую жену», — заявляет Мэнфи. Я весело ухмыляюсь. Она это все и предложила. «Оттого ее следует мне опасаться еще сильнее», — закатывает глаза Мэнфи, после чего дополняет. «Но ты бы мог и соврать, сказав, что это все твоя инициатива». «Порой моя честность меня самого пугает. С напускной печалью вздыхаю я». «Дурак», — хмыкает Мэнфи. «Но я все равно согласна». «Вот и замечательно». «Я не буду стоять в дежурстве на кухне!» — рычал очередной выходец из Вавилона. Омут прижал уши ладонями, только бы не слышать вой очередного высокомерного дебила. «Начинается!» — вздохнул ворон. «Но вы должны, уважаемый!» — пыталась образумить игрока девушка. «Хотите получить ужин, вы обязаны его заработать!» «Вздор! Эти правила никем еще не написаны! Пересуды и только!» — противился мужчина. «Но, уважаемый лорд Шурик...» «Плевать мне на лорда Шурика!» — огрызнулся вавилонец. «Ну все, я ему сейчас втащу». Сорвался со своего места омут. «Стой, окаянный, только хуже сделаешь!» — рыкнул ворон, успев в прыжке перехватить товарища. «Пусти, ворон! Я ему втащу, а потом вернусь, как ни в чем не бывало!» — злился белоглазый. «И тем самым устроишь местечковую войну Спарта с Вавилоном, идиот!» — возразил ворон. «А ты что предлагаешь? И дальше сидеть на жопе смирно?» — спросил у того омут, не прекращая попытки выпутаться из захвата. «Нет, но...» Договорить ворон не успел. Перед ними стали выскакивать сообщения от Великой Системы. «Внимание! Лорд Шурик и леди Мэнфи объявляют о своей помолвке. Внимание! Вавилон и Спарта объявляют о помолвке своих лидеров. Внимание! Если обозначенные игроки выживут в течение следующих 7 дней, то 2 фракции станут союзниками. Внимание! До заключения союзного договора осталось 167 часов 59 минут 59 секунд». Казалось, что весь лагерь замер в шоке от услышанной новости. Возражающий совсем недавно игрок первым пришел в себя. Мужчина смущенно покосился на работницу кухни, прочистил горло и спросил. «Так где, говорите, у вас там поварюшка?» Стервятник должен был признать, что в чем, а в земных удовольствиях Меджнун знал толк. Вот и сейчас старик полулежал на диванчике, поглядывая с балкона на Вавилон. Бывший дворец правителя теперь был в его руках. Старик поудобнее устроился на диване и сцепил ладони на животе. Восстание бедноты было успешно подавлено. Только редкие очаги еще продолжали бессмысленное сопротивление. Казна, как и ресурсы города, была полностью в его руках. Не зря старик первым делом выслал фанатиков именно на захват мануфактур, складов и дворца. Своих богатств Вавилон не лишился. И это хорошо. Плохо же то, что стелла города стервятнику не подчинялась. Эта дрянь Мэнфи все же ускользнула от него. Да, он выиграл Вавилон. Захватил его, подчинил себе. Но этим городом нельзя управлять без стеллы. Ни тебе бафов, ни новых чертежей, ни артефактов, ни прочих плюшек. Пока Мэнфи жива, Вавилон застыл в своем развитии. Но это ничего. Ему всего-то и нужно, что восстановить спокойствие и унять особо ретивых подчиненных, и тогда... Тогда он найдет способ до нее добраться. Внезапно перед его глазами стали мелькать сообщения о помолвке между Шуриком и Мэнфи. Старик уже не мог лежать на диване, вскочив с него, словно разъяренный юнец. «Черт возьми! Такая схема рушилась прямо на его глазах! И все из-за одного человека, лорда Шурика! Опять!» Для стервятника правитель Спарта уже был похож на самую настоящую немезиду. Где бы он ни появлялся, всюду за ним следовал провал планов старика. Так и сейчас, в который уже раз. Старик вбежал обратно в свой кабинет, где на него удивленно посмотрел молодой парень из архитекторов. «Господин?» «Сейчас же! Выслать воронов во все фракции! Все без исключения! Пишите хоть в жопу мира, но я хочу, чтобы и там знали о моем приказе!» — рычал стервятник. «Я дам 5000... Нет, 10000 ебалов за голову Мэнфи! Ее должны убить! В эти 7 дней и никак иначе! Я не позволю этой свадьбе случиться!» Уже на следующее утро вся делегация Спарты в Вавилоне, а также Мэнфи с успевшим образоваться двором Вавилона, двинулась в путь. Беженцы же из города остались в лагере у Надежды. В том, чтобы брать их с собой, пока я не видел никакой нужды. А вот Мэнфи следует перевести в более уединенное и защищенное место, а именно Спарту. Да и свадьбу полагается играть не где-нибудь, а в столице. Ведь это не просто семейное торжество, но и официальный дипломатический союз. Все же я не сомневаюсь, что стервятник получил сообщение от системы, а потому наверняка приложит все усилия, чтобы разорвать предстоящий брак. Находясь Мэнфи в Спарте, шансы старика на успех очень и очень серьезно упадут. Для того, чтобы перевести всю нашу делегацию, как и охрану Мэнфи, я вызываю из Спарты с десяток дилижансов, технологических потомков тех самых огромных телег, что мы использовали при атаке на Краснодар. Правда, теперь они выглядят совсем иначе. За прошедшие месяцы отрасль транспортировки не стояла на месте, а потому многие игроки решили стать извозчиками или же кучерами, развозя игроков за ебалы. И если раньше этим занималась всего-то пара игроков, то теперь начали появляться полноценные артели, что скупали у паломников всевозможные телеги и катались между Надеждой, Краснодаром, Спартой и сладкой жизнью. Росли поселения, а вместе с ними и торговые и прочие связи. Люди ездили по делам или даже в гости к знакомым. Особенно эти маршруты стали пользоваться немалой популярностью, когда Тиммер произвел прокачанную версию дилижанса. С мягкими сиденьями, крытой крышей из ткани и системой рессор на кожаных ремнях. Но это все мелочи. Ведь сюрпризы для наших гостей при подъезде к форпосту Мустафы только начинались. «Что это?» — удивилась она. «Трамвай?» — фыркнул Шурик в ответ. Мэнфи посмотрела на собеседника, как на дурака. «Я не это имела в виду», — произнесла она. «Ты хотела спросить не что это, а что оно здесь делает, верно?» — поправил ее мужчина. Леди Вавилона кивнула, не произнеся ни слова. Шурик с улыбкой протянул ей руку, в которую она положила свою ладошку и усадил ее на мягкое сиденье. Вслед за ними расселись и охрана, и ближайшее сопровождение. Только после этого лорд Шурик дал команду «трогать». И пара меланхоличных буйволов довольно резко потащила вагончик по узкоколейной железной дороге. Точнее, чугунке, потому что рельсы были именно чугунными. «Видишь ли, в какой-то момент у нас стало производиться слишком много чугуна», — пояснил Шурик. «Слишком много, говоришь?» — прыснула она со смеху. «Именно так». Совершенно серьезно кивнул Шурик. «Мы набрали слишком высокий темп производства и вскоре закрыли все текущие потребности. Печи, посуда, фонарные столбы. Мы даже мост сделали чугунный. И тогда встал выбор. Или сокращать мощности, что тоже дело не то чтобы простое, или же найти источник для потребления излишков». «И вы выбрали рельсы», — догадалась Мэнфи. «Именно так», — кивнул Шурик. «Дело же не хитрое. Бери и клепай, сколько вздумается. Более того, так как чугунка ведет от Спарты к главному шахтерскому форпосту, доставка руды для выплавки стала еще удобнее. Не надо таскать на своем горбу или возить такую тяжесть на телегах. Грузи вагонетки и кати». «А как же блок-система?» — удивилась Мэнфи. Я думала, железную дорогу использовали куда как позже. Железную дорогу в комбинации с паровозом, да, согласился лорд Спарта. А просто рельсы в шахтах существовали задолго до этого. А вот на поверхности им не находилось применения. А вы нашли, улыбнулась зеленоглазка. А мы нашли, хмыкнул ее собеседник. Наши ученые вспомнили про такой транспорт, как конка. Такие трамваи, которые приводились в движение лошадьми. За счет того, что по рельсам колесам легче катиться, грузоподъемность их вырастает в разы. Так и путешествуем. Мэнфи даже не знала, что ответить на это откровение. Железная дорога, но без паровоза? Для нее это казалось сущим бредом. Но вот она сидела сейчас на мягком сиденье в вагоне, который плавно, с ритмичным стуком, шел все дальше и дальше от форпоста. И по заверениям ее собеседника, они уже должны были совсем скоро прибыть в город. Возможно, ее первоначальное мнение о Спарте могло оказаться ошибочным. И причем разительно. Мэнфи, как и любой житель Вавилона, считала Спарту большой деревней. Краем варваров, если можно так выразиться. Тут и уверенность в том, что Вавилон являлся первым городом в степи, так и то, что еще полгода назад Спарта была полисом-новичком, что только-только делала свои первые шаги. Лорд Шурик ей казался тогда амбициозным, но несколько самоуверенным лордом. Разве могла Спарта сравниться с Вавилоном? Хоть в чем-то, кроме армии и ее выучки. Оказалось, что еще как. Мэнфи думала увидеть чистокол на въезде в город или только-только начавшуюся строиться каменную стену, но никак не защитные сооружения, практически неотличимые от Вавилона. Баллисты и катапульты на стенах, грозные фалангисты, закованные в броню. Десятки телег въезжали и выезжали из города плотным потоком, разъезжая по разным дорогам точно трудящиеся муравьи. Так мало того, стоило им въехать на главную улицу Спарты, как Мэнфи не могла остановить себя, чтобы не крутить головой из стороны в сторону. Кафе и магазинчики, выложенные камнем мостовые, чугунные фонари, мосты, перекинутые через реку, и небольшие баржи, что мерно шли по воде. Чадящий дымом промрайон, на фоне которого раскиданные по всему Вавилону фабрики казались какой-то издевкой городского планировщика. А парки? А амфитеатр? А музыка, которую играли на площадях и перекрестках? Из кафешек пахло просто убийственно вкусно. У стеклянных витрин некоторых магазинов она и вовсе надеялась задержаться подольше. Даже сами игроки в Спарте выглядели куда счастливее, чем в Вавилоне. Не было ни рабских аукционов, ни трущоб, ни бедняков, готовых работать за еду. Люди здесь занимались своими делами, степенно, размеренно, без спешки и паники. Словно отточенный механизм, работающий как часы. Девушке это казалось чем-то немыслимым, невероятным. Отчего в ее груди раз за разом всплывал один и тот же вопрос. Почему в Вавилоне не так? Где они оступились и что стало решающим поворотом? Меж тем Мэнфи и ее ближайших слуг разместили в двухэтажном особняке во внутреннем городе. Гостиниц для них, как и вообще для гостей Спарты, еще не было, о чем и сообщил лорд Шурик с виноватой улыбкой, но девушка особо не расстроилась. Ее новый домик очень даже понравился девушке. Устав за время дороги, Мэнфи тут же отправилась спать. И когда уже она засыпала, прикрыв веки, шум в ее комнате вынудил ее открыть глаза. Мэнфи замерла на месте, осознав, что в комнате она уже не одна. Что и подтвердил рычащий в темноте голос. «Тебе никогда не стать женой лорда Шурика!»